Это сталь толщиной в 3/8 дюйма. Мы будем дрелью делать эти дырки вплоть до следующей недели. Боцман просмотрел содержимое ящика с инструментами и вернулся, неся различные сверла. Первое он забраковал. Сверло же второго типа с голубыми наконечниками он показал Фергюсону. Вольфрамовые. Проходят через сталь, как сквозь масло. Мистер Джемисон обойдется и без них. Он замолчал и прислушался, хотя это была чисто автоматическая реакция. Любые звуки со стороны Юта заглушал ветер. Единственное, что не вызывало сомнения, колебания на стройке. Он посмотрел на Фергюсона, который выдавил из себя улыбку. Боцман подошел к двери, выходящей на правый борт, на подветренную сторону, и уставился в дырку, где раньше стояло стекло. Снег шел настолько густой, что море почти не было видно. Сан-Андреас продолжала болтать. Судну любого размера, остановившемуся на воде, понадобилось бы значительное время, в зависимости, конечно, от обстоятельств, чтобы стать управляемым. И тут боцман вдруг почувствовал, что Сан-Андреас медленно разворачивается. Он этого не видел, но чувствовал. В качке стала ощущаться вибрация, к которой они давно привыкли. Маккинон вернулся в центр мостика. «Мы поворачиваем на правый борт». Мистер Паттерсон решил идти по ветру. «Скоро волны и ветер будут позади нас. Чудесно, просто чудесно». «Да, чудесно», — произнес чуть позднее Фергюсон. Хотя, судя по его голосу, он имел в виду все, что угодно, только не это. Он чувствовал себя просто отвратительно и не без основания. Судно повернуло прямо на юг. Массивные волны били в левый борт, и Сан-Андреас крутило, как в штопоре. А скрежет и стон на стройке еще больше действовали на нервы. «Господи, но почему мы не остались на месте?»